Двое парней вышли из строя. Стояли они в середине шеренги и, похоже, договорились шепотом. Я был слишком далеко к левому флангу и не слышал. Зим широко улыбнулся. «Фамилии? Чтобы можно было уведомить родственников». «Гейнрих». «Гейнрих что?» «Гейнрих, сэр Битте». Он быстро переговорил со вторым новобранцем и добавил: «Он еще не умеет как следует на стандартном английском, сэр». «Майер, майн хэр», — представился второй. «Ладно, все окей, многие не умеют по-человечески говорить, когда сюда попадают. Я и сам не умел. Так что скажи Майеру, ерунда, мол, научится. Он хоть понимает, что мы собираемся делать?» «Я воль», — отозвался Майер. «Конечно, сэр, он все понимает на стандартном, только объясняться как следует не может». «Ну и отлично. Откуда это у вас шрамы на физиономиях? Гейдельберг?» «Найн, нет, сэр, Кёнигсберг». «Но это все равно». После схватки с Брикенриджем Зим подобрал свой стек, теперь он со свистом рассек им воздух и спросил: «Может, одолжить для вас парочку таких у инструкторов?» «Но это будет нечестно по отношению к вам, сэр», — ответил Гейнрих. «Голыми руками, если позволите». «Как хочешь, парень. Хотя я бы, наверное, справился. Так говоришь, Кёнигсберг. Правила?» «Но о каких правилах можно говорить, сэр, если двое против одного?» «Недурная мысль. А все выдавленные глаза после схватки вернуть по принадлежности. Ладно. Скажи своему корпсбрудеру, что я готов. Начинайте когда угодно». Зим отбросил свою трость в сторону, кто-то ее подобрал. «Вы шутите, сэр? Мы не будем выдавливать глаз». «Ладно, ладно, обойдемся. Целься, Гридли и пали. Как вы сказали? Идите сюда и деритесь или возвращайтесь в строй». Я не уверен, удалось ли мне увидеть, что случилось на этот раз. Позже на учениях нам показывали похожие штуки. А выглядело все примерно так. Эти двое начали заходить на нашего непосредственного начальника с разных сторон, пока они подобрались вплотную, но в контакт пока не вступали. В этом положении существует 4 базовых приема для того, кто работает один. С использованием его подвижности и того преимущества, что ему не нужно координировать свои действия с кем-нибудь еще. Позже сержант Зим говорил, и совершенно верно, что любая группа значительно слабее одного человека, если только их не натренировали работать вместе. К примеру, Зим мог бы, сделав выпад в сторону одного, отключить другого, хотя бы сломав ему коленную чашечку, а затем уж расправиться с первым. Вместо этого он даже позволил им напасть. Майер бросился вперед, пытаясь своим весом сбить сержанта с ног. Затем должен был подоспеть Гейнрих и, может быть, использовать тяжелые башмаки или еще как-нибудь. Так все представлялось сначала. А вот что последовало. Майер не достал сержанта. Тот в последний момент увернулся и, выбросив ногу, пнул Гейнриха в живот. А Майер затем взлетел в воздух, чему помог его собственный бросок, а также по доброте душевный Изим.